Глава 5. Голубая кровь. Лечебница Хенсворга оказалась на самой окраине города. Люцифер и Арадия возвращались домой, в приют. «Даже ничего не чувствую», — проронила Арадия, когда они уже почти подъехали к дому. «Вот видишь, как все хорошо прошло», — улыбнулся Люцифер. «Бывает, некоторых тошнит и голова болит». «Даже так?» — промычала девушка. На следующий день Арадия проснулась в 6 утра и от нечего делать направилась в библиотеку. Там она взяла первую попавшуюся книгу. Это оказалась «История писателей», и вернулась к себе в комнату. Книга описывала жизни великих писателей этого мира, их творчество и самые известные произведения каждого. Арадия вкратце прочла все о самих писателях и запомнила их главные произведения. Когда она закончила, было уже почти 9 часов. Девушка проникла в зал. В доме было тихо, так что она решила сама приготовить завтрак. «Так, хочу оладьи», — подумала Арадия и полезла в погреб за нужными продуктами. Оладьи удались на славу. Уже через полчаса на столе стояли аж 2 полных тазика. Девушка накрыла их полотенцами, расставила тарелки, разлила варенье по блюдцам и уже доставала молоко, когда услышала возглас Люцифера. «Ты готовила завтрак?» Это было так неожиданно, что Арадия чуть не выронила графин с молоком. «Ну да, ведь уже пора, а Фори вроде спит еще». Девушка заняла свое место. «Ой, я не пойду звать всех за стол». «В такое время тут не спят, она только вернулась». Люцифер развел руками и скрылся за дверью. Уже через несколько минут все семейство сидело за столом и уплетало оладьи. «Кстати, Арадия», — сказала Люцифер так громко и неожиданно, что все перестали есть и посмотрели на него. «Завтра мы поедем в Хенсворг. Тебе нужно сдать тест на уровень в 11 часов». «Уже завтра? Так быстро?» — удивилась девушка. «Да, с этим лучше не тянуть», — спокойно ответил Люцифер. Весь оставшийся день Арадия провела за чтением книг. Ей нужно было подготовиться к тесту. Девушка и понятия не имела, что за вопросы ее ждут. Домочадцы с этим никак не помогли. Арадия крутилась перед зеркалом и внимательно оглядывала свой безупречный образ. На сдачу теста она решила надеть черную юбку-карандаш и нежно-персиковую рубашку с большим бантом у шеи. «Документ взяла?» Люцифер довольно скептически осмотрел Аркадию и усмехнулся, когда та попыталась залезть в телегу. Юбка не давала ей этого сделать. «Да чёрт!» — выругалась девушка и задрала юбку почти до пояса. Только так она взгромоздилась в телегу. «Нелепая юбка!» — воскликнул Люцифер. «Это ведь как у Шанель!» Гордо произнесла Арадия, но тут же поняла, что в этом мире и понятия не имеют о дизайнерах обычного мира. Эх. Сначала телега ехала той же дорогой, что и в лечебницу, но за одним из лесов повернула налево. «А почему мы свернули?» — спросила Арадия, пытаясь сообразить, как близко они от лечебницы. «Через лечебницу мы сделаем большой крюк». И только Люцифер это сказал, как в лесу, через который лежала дорога, возникла высокая деревянная арка. Когда телега подъехала ближе, Арадия разглядела на арке изображение голубей. «Что это за арка?» — спросила она, провожая странное сооружение взглядом. «Арка дружбы и мира», — ответил Люцифер и сбавил ход. «Очень много лет назад, когда шли войны, люди предложили править миром по очереди. И в знак примирения на всех въездах в Хенсворг установили такие арки». За очередным лесом замелькали деревянные и каменные дома. Арадия взволнованно разглядывала строения, расположенные очень странно. В центре стоял один большой дом, чаще всего в 3 этажа. А рядом пристраивались к нему еще несколько более маленьких домиков, зачастую другого цвета. Возле каждой входной двери висела табличка с именами тех, кто здесь живет. Девушка даже открыла рот от изумления, только и успевая смотреть по сторонам. С таким же любопытством прохожие смотрели на Арадию. Телега медленно петляла по узким улочкам, почти безлюдным, пока не выехала на большую круглую площадь, сплошь заставленную такими же телегами и лошадьми. «Видишь, вон ту высокую желтую башню!» Люцифер остановился и теперь, вытянув руку вперед, указывал Арадии на здание. «Сразу за ней центр приема теста на уровень». «Мне одной, да?» Девушка совсем не хотела идти одна в незнакомое место. «Да, Радия, мне нужно работать. Так что сразу после сдачи теста жду тебя на рынке». Люцифер похлопал девушку по плечу. «Удачи». «Спасибо». Спрыгнув на землю, Арадия осмотрелась. Теперь из-за телег и лошадей она не видела башни. Люцифер же медленно развернулся и поехал по своим делам. Арадия, в свою очередь, решила выйти на тротуар и уже оттуда искать дорогу. На нее то и дело поглядывали прохожие и перешептывались, отчего Арадия не получала ни малейшего удовольствия. С горем пополам Арадия дошла до места, где было видно башню. Улица, на которую она попала, оказалась полностью пешеходной. Здесь было очень много людей. Они сновали туда и сюда, почти не останавливаясь. Арадия смотрела на разноцветные диковинные здания по обе стороны улицы. Первое здание слева было двухэтажным, зеленым, с черной вывеской «Бюро находок Девана Фима». Второе казалось намного выше, серое, а вывеска гласила «Гильдия писателей другого мира». Далее шел проулок, а за ним два дома, красный и бежевый. По правой же стороне первым было маленькое одноэтажное черное здание ветеринария Маркуса Галатая. Следующее стояло чуть в глубине и, казалось, было полностью из золота, а вывеска так и сияла. «Свадебный ресторан Жанне и Альгана». Далее была та самая желтая четырехэтажная башня, детский сад «Башенка». А сразу за ней располагалось невзрачное серое здание с красной надписью «Центр приема теста на уровень». В нем не было окон, лишь огромные створчатые двери. Арадия потянула за ручку, и та, несмотря на огромные размеры, с легкостью поддалась. Небольшой холл был слабо освещен, пуст и холоден. Напротив входа расположилась стойка, за которой суетился смешной мужчина то ли в пижаме, то ли в костюме. «Мира, счастье!» — замахал он руками, стоило Арадии приблизиться. «Предъявите документ». Девушка отдала чудному мужчине документ и отошла на шаг назад. «Прозерпина Арадия Нешка. Ага». Он быстро водил пальцем по какому-то листку бумаги и вдруг остановился. «В списке есть. Отлично. За мной». Мужчина повел рукой в сторону одной из стен. Арадия удивилась, увидев там дверь. До этого она ее не замечала. «Заходите. Ох, и документ. Вот, пожалуйста». Мужчина все время говорил прерывистыми восклицаниями. Девушка никак не могла к этому привыкнуть. Он вернул ей документ и распахнул дверь. Глаза пронзил яркий свет. Арадии понадобилось несколько секунд, чтобы привыкнуть. Попала она, как оказалось, в длинный узкий коридор, битком набитый народом всех возрастов. Все дружно уставились на девушку. Она почувствовала, как румянец залил ее лицо. В конце коридора была одна единственная дверь, и возле нее находилась основная масса людей. И не только. Большинство разговаривали между собой — но были и те, кто стоял у стенки и молчал. Арадия пополнила ряды вторых. Время шло. Девушка развлекала себя тем, что рассматривала, кто во что одет. Ее удивляла манера местных жителей безвкусно, по ее мнению, одеваться. Прошло еще минут 15, за которые к очереди присоединилось еще несколько человек. Затем дверь в конце коридора открылась, и все радостно туда ломанулись. Силуэты быстро пропадали в темноте за дверью. Арадии было не по себе, она медленно приближалась ко входу. И вот девушка увидела пустое темное помещение. Как и в лечебнице, только здесь, вверх и вниз по кругу, шли огромные винтовые лестницы. Вверх было два пролета, а вниз было невозможно рассмотреть, слишком темно. Лишь на некоторых пролетах из открытых дверей сочился свет, и все же можно было предположить, что там очень глубоко. Арадия спускалась вместе со всеми и вдруг почувствовала, что колени затряслись, а ладони предательски вспотели. По ее подсчетам, они уже спустились на три этажа. Наконец они вошли в одну из открытых дверей. Это был огромный холл с невероятным количеством дверей, каждая из которых имела номер. Первая дверь слева была с номером 1. Первая справа — с номером 100. Толпа образовала кольцо вокруг темноволосого мужчины в бардовом плаще. Он был очень красив и постоянно улыбался. «Сейчас я буду называть фамилии по списку и следом номер комнаты, в которой у вас будет проходить тест». Мужчина осмотрел толпу и, когда все замолчали, начал диктовать. Большинство имен Арадия даже не успевало понять, насколько они были необычные и сложные. Вдруг она услышала: «Прозерпина Арадия Нешка, 13». «Счастливое число», — со злостью подумала Арадия и пошла по левой стороне в поисках своей двери. Чтобы попасть в комнату номер 13, девушке пришлось растолкать несколько человек. Помещение, в которое она попала, было буквально 3 на 3 метра. Тут было хорошее освещение, в центре стояли стол и стул. На столе лежали несколько листов и ручка. Арадия поспешно закрыла дверь и вскрикнула от испуга. «Ой, простите, дир», — тут же отозвалась она, понимая, что краснеет. Сразу за дверью, оказывается, стоял не то человек, не то мумия голубого цвета. Существо не шевелилось. Только глаза его пристально наблюдали за девушкой. Арадия села за стол, положив документ рядом. На первом листе нужно было указать свое имя и фамилию. Сразу же шли вопросы. Под каждым был оставлен пробел для ответа. Всего 4 листа. Девушка быстро принялась отвечать и даже удивилась, что это не так уж и сложно. Вскоре первый лист уже лежал в стороне. На втором вопросы были посложнее. Арадия с трудом вспоминала ненавистную биологию. Все было нечетко, размыто. И все же на вопрос о группе крови она ответила, как ей показалось, правильно. На некоторые вопросы она не знала ответа и просто пропустила их. Арадия удивилась и тому, что откуда-то знает название и применение лекарственных трав, а еще символические значения драгоценных камней. А вот с третьим и четвертым листами у девушки возникли проблемы. Вопросы были очень сложные и непонятные. Она ответила только на часть из них и решила себя не мучить. «Я могу идти?» — осторожно спросила девушка у существа. «Да, результаты придут завтра. Существо действительно оказалось мужчиной, судя по голосу». Арадия быстро встала и вышла. Одновременно с ней из комнаты напротив вышла девушка, по всей вероятности того же возраста. Выглядела она взволнованно, ее пушистые русые волосы, едва достававшие до плеч, торчали во все стороны. Девушка посмотрела на Арадию и глупо улыбнулась. «Привет», — наконец поздоровалась она. «Привет», — ответила Арадия и пошла на выход. Слишком уж странно выглядела незнакомка в мешковатом бежевом сарафане. «Значит, ты преемница Люцифера?» — без стеснения спросила девушка, увязавшись за Арадией. «Кстати, меня Фелла зовут». Они вышли на лестницу и начали подниматься. «Говорят, что в глубине этого здания живет чудовище», — Фелла сильно тараторила. «А еще говорят, что в Вальпурге его ночь, оно стонет, и все, кто спустится ниже 30-го этажа, не вернутся». «Ясно», — без особого страха ответила Арадия, но все же прибавила шаг. «Ари...» — Фелла запнулась. «Ой, а можно я буду тебя так называть?» «Называй», — отозвалась Арадия и, усмехнувшись, покачала головой. «Куда ты собираешься сейчас идти?» — спросила Фелла, когда они вышли в светлый коридор. «К Люциферу», — Арадия задумалась. «Правда, я не знаю, в какой стороне рынок». «О, здорово!» — обрадовалась Фелла. Но Арадия не испытала той же радости. «Я пойду с тобой. Тут недалеко. У меня тетушка там фокусы показывает». Всю дорогу до рынка девушка слушала рассказы Феллы про фокусы, про работу ее отца в лечебнице, а еще про смерть ее матери, которую она даже не помнит. Затем она начала что-то напевать и попутно успевала показывать Арадии главные здания. Трактиры, библиотеку колдунов в форме большого черного яйца. По главной улице шли недолго. Они свернули в проулок, где порядочно попетляли между домами. Арадия все это время думала над тем, нравится ей Фелла или нет. Что-то в ней было подозрительное. Рядом с ней Арадия держала ухо востро, потому как понимала, чем больше человек болтает, тем сильнее он пытается скрыть свою истинную натуру, свою тайну. То, что нужно спрятать за бессмысленной болтовнёй. Наконец показался рынок. Яркий, красочный и очень шумный. «Сегодня ярмарка!» — радостно прокричала Фелла и захлопала в ладоши. «О, Александр!» — от услышанного Арадия похолодела. Мурашки пробежали по спине. Что-то необычайно знакомое. Ей стало не по себе, и она ринулась в самую гущу толпы, пробираясь сквозь торговцев и фокусников, среди которых не было ни одной женщины и даже попрошаек. Очень скоро девушка окончательно заблудилась. Да еще перед носом маячил мальчик, размахивающий флагами всех цветов. Арадия вынуждена была обратиться к первому встречному торговцу, который продавал шкатулки. Как оказалось, Люцифер был в следующем ряду, буквально через несколько торговых мест. «Люцифер, это я!» Девушка встала на цыпочки и замахала руками над толпой. «Ари!» — послышался голос Феллы, и Арадия, сжав зубы, выругалась. «Вот, держи два медных балавана. Это тебе на ярмарку». Люцифер подождал, пока Арадия проберется через толпу, и протянул ей монеты из окна своей торговой телеги. «Спасибо, у меня есть», — жестом попыталась отказаться Арадия, но Люцифер уже вновь увлеченно рассказывал одному из клиентов о скрытых свойствах овечьей шерсти. «Ари! Приглашаю тебя к себе в гости. Завтра!» Фелла так и светилась от радости, даже немного пританцовывала. «Заодно отметим результаты уровней». «Ладно, хорошо. А где ты живешь?» «Третья полевая от Ясной Поляны. Оранжевый дом в Черемухе, ни с чем не спутаешь. Люцифер точно должен дать тебе карту. Увидимся завтра!» Фелла рассмеялась и скрылась в толпе. Утро следующего дня выдалось довольно теплым, что очень порадовало Арадию. Ей предстояла поездка к Фелле. Люцифер уже выделил для девушки лошадь. «Фори, скажи, пожалуйста, а что-нибудь нужно брать, когда в гости идешь?» Арадия сидела на кухне и застегивала на шее кулон, который купила вчера на ярмарке. Кулон этот был в виде клыка в золотой оправе, на черном кожаном шнуре. Арадия купила его у одной плохо одетой девочки. Помимо кулона, У той было еще несколько серебряных колец и брошь. «Да нет», — безразлично ответила Фори, что-то непрерывно помешивая. «Тебе письмо». Она кивнула в сторону шкафа. На одной из полок лежал серый конверт. «Уровень!» — радостно воскликнула девушка. Фори цокнула языком. Арадия поспешно разорвала конверт и принялась читать. «Лирн... так... вы прошли, и у вас 7-й уровень. Поздравляем!» «Теперь вы можете поступить в учебное заведение, быть помощницей сборщиков трав или собирать ягоды для королевства». «Какой выбор!» — без эмоций произнесла Радия и ухмыльнулась. В голове ее всплыл странный образ поляны, усыпанной ягодами, и старушек с ведрами. Но это видение очень быстро растворилось, не успев погрузиться в сознание Арадии. На обратной стороне письма девушка увидела еще строку. «Следующая сдача теста на уровень не раньше, чем через 6 месяцев, по вашему желанию». «Договорились», — пожала плечами Арадия и унесла конверт в комнату. В конюшне девушка столкнулась с Воли, который запрягал свою лошадь. «Куда собираешься?» — спросила она. «С тобой, конечно», — без колебаний ответил Воли и вывел из стойла 2 лошадей. «Нет, серьезно». «Серьезно? Разве ты знаешь, куда ехать?» «Люцифер объяснил мне вчера вечером. Карту он так и не нашел». «Ага, я слышал. Он так объяснял, что вряд ли ты доедешь сегодня куда нужно. Я часто езжу на 3-ю полевую и хорошо знаю дорогу». «Здорово», — хмурясь произнесла Радия и запрыгнула в седло. Хоть воспоминания были удалены из ее памяти, но мышечная память сохранила навыки верховой езды, полученные девушкой в деревне. Она очень любила лошадей, поэтому никакой неловкости не чувствовала. Если честно, девушка от всей души обрадовалась, что Воля ее проводит. Хоть по дороге она ни разу и не ошиблась с поворотом, но говорить об этом парню не стала, чтобы не обижать. Все-таки лучше было проверить себя и обезопасить. Заблудиться в другом мире в первые же дни было бы неприятно. «Ну и где бы мы тебя искали? На Страшной горе?» Воля рассмеялся над собственной шуткой, а Радия не поняла. «Что за гора? Вроде она ничего не читала, ни про какую гору». «Там обитают темные силы и сам повелитель ада. Туда отправляют преступников, и он их нагружает тяжелой и грязной работой». «Оттуда не возвращаются», — томно произнес Воли последнюю фразу и поиграл бровями. «Тюрьма, что ли?» С фантазией у Арадии никогда не было проблем, и она с легкостью представила яркие картинки с пытками в самом жерле вулкана. «Смотря что такое тюрьма. В этом мире тюрьмой называется учреждение, где переучивают людей разных профессий, если на работе они совершили серьезную ошибку». «Ого!» — воскликнула девушка, когда они выехали из леса. «Это и есть Ясная Поляна?» Арадия остановила лошадь и осмотрела просторную белую поляну. Повсюду, сколько хватало взгляда, росли белые тюльпаны. Цветы огибала кольцевая дорога с многочисленными ответвлениями и указателями. Арадия двинулась с места по часовой стрелке. «Эй, не туда!» — окликнул ее Воли, уже устремив свою лошадь в другую сторону. На кольце им встретилось еще несколько всадников и телег. А уже через пару минут попутчики скакали по 3-й полевой дороге, по обе стороны которой были высажены сирени. Через несколько километров показался оранжевый дом и черемуха. На подъездной дорожке стояла табличка «Дом Берла Илома и его дочери Феллы». «Ты со мной?» — спросила Радия, немного замешкавшись. «Нет, через 3 километра отсюда живет мой приятель, я к нему. Но через 4 часа мы должны вернуться домой, я заеду за тобой». «Хорошо», — с облегчением вздохнула девушка и устремилась по подъездной дороге. Деревья здесь были высажены так часто, что Арадия долго не видела вход и наткнулась на него совсем неожиданно. Дом как дом, ничего необычного, хотя выглядел он достаточно красиво. С мансардой и резным навесом с жаровней, примыкающим к основному зданию. Стиль дома был похож на что-то, что Арадия вспомнить не смогла. «Ари!» — Фелла выскочила на улицу и бросилась обнимать девушку, не успела та еще привязать лошадь к стойлу. «Привет!» — Арадия чуть не задохнулась в объятиях новоиспеченной подруги и невольно рассмеялась. «Пойдем, пойдем скорее!» Фелла, как всегда, вся светилась. «Мне тут такое рассказали вчера!» Арадия поспешила за Феллой в дом. Подруга привела ее в столовую, которая была и гостиной. «Садись куда тебе угодно, я сейчас чай налью, ты бобовый пьешь?» Фелла так быстро говорила, что Арадия не сразу поняла вопрос и лишь глупо улыбнулась, но тут же спохватилась и несколько раз пожала плечами, отчего в голову пришла дурацкая мысль про цыганочку. «Ну вот и попробуешь». Фелла выбежала из комнаты и тут же загремела посудой, что-то напевая. Арадия же принялась рассматривать интерьер. Эта столовая-гостиная выглядела такой же чистой и опрятной, как и весь дом. Ну или, по крайней мере, та его часть, которую Арадия увидела по пути сюда. В центре комнаты стоял круглый стол и 9 стульев, обшитых красивой бархатной бежевой тканью. Напротив двери располагалось французское окно, из которого открывался прекрасный вид на сад. Справа от двери были диван и кресло, слева 2 комода, на которых стояли картины и фотографии, и еще 2 старинных металлических подсвечника на 3 свечи каждый. Над комодами висело большое полотно, изображающее танец ведьм, шабаш. Арадия изумилась, в насколько красивых и грациозных позах они замерли. Казалось, ведьмы вот-вот закружатся в безумной пляске. Одеты они были в кожаные одежды, достаточно открытые для того, чтобы назвать их вульгарными. Да и сами девушки выглядели дикими, но безумно красивыми. «Вот это да!» — восхитилась Арадия, остановившись взглядом на одной черноволосой девушке. Она даже подошла вплотную к полотну, чтобы получше ее разглядеть. Волосы ведьмы спадали мягкими кудрями на плечи, некоторые развивались в воздухе. Карие глаза были настолько глубокими, что, казалось, она даже с полотна видит тебя насквозь. Чуть пухлые губы изгибались в самодовольной ухмылке. Руки ее были скрещены над головой, как и у некоторых других танцовщиц, но у черноволосой девушки это выглядело изящнее. Тело ее застыло, как мягкая волна, выставив все прелести на показ. «А вот и чай!» — радостно выкрикнула Фелла, занося поднос в комнату. Арадия от испуга подпрыгнула и нервно засмеялась. Фелла все же успела заметить странное выражение лица подруги. Необычное восхищение было в ее глазах. «Ты влюбилась?» Фелла осторожно поставила поднос на стол, и фарфоровые чашки легонько стукнулись друг о дружку. «Они такие красивые! Особенно это!» Арадия ткнула пальцем в предмет обожания и вздохнула. «Она прекрасна!» «Так, во-первых, это не она, а он!» Фелла с недоумением смотрела на Арадию и на то место, куда она указывала. «А во-вторых, может, он и был когда-то красавцем, но уж никак не в 97 лет. Он же дряхлый старикан, этот Вариус». «Какой старикан?» — Арадия рассмеялась в голос. «Будет тебе старикан на шабаше танцевать». «Что? Шабаше? Ты сказала на шабаше? Ты ничего не путаешь?» Фелла затараторила еще быстрее. «Ну, это же шабаш». Арадия с ужасом вгляделась в лицо той красивой девушки, но ни одной мужской черты не нашла ни на лице, ни в теле. «Ты правда видишь шабаш?» Фелла присвистнула от изумления. «Ну, я думаю, да». Арадия почесала затылок. «Я вижу на полотне вот это!» Фелла достала из нижнего ящика комода старую потрепанную картинку в рамке и дала Арадии. «Клан вампиров, семейство Блэков. Говорят, они давным-давно перебрались из обычного мира сюда. Там их притесняли». Арадия внимательно смотрела на огромное количество людей, то есть вампиров. Первый ряд занимали старики. Они сидели на стульях, далее, видимо, стояли их дети, затем внуки и так далее. Таким образом, в самом верхнем ряду стояли одни молодые парни. «Где здесь этот вариант?» — ухмыльнулась Арадия, разглядывая нижний ряд. «Вариус? Вон, слева, в костюмчике», — указала на одного из стариков Фелла. «Ничего примечательного», — с безразличием отозвалась девушка, и уже хотела было вернуть картинку Фелле, как та вновь ткнула пальцем в изображение. «Самый красивый вампир. Мэрдон Блэк», — с обожанием произнесла подруга и вздохнула. «Жуткий ловелас». «Но тебе он нравится». Аркадия вглядывалась в лицо белокурого юноши, в его самодовольную гримасу. «Ой, ты бы его увидела, тоже бы влюбилась. Это магия вампиров, они мастера обольщения», — Фелла покраснела. «Но дело не в нем, а в том, что ты видишь шабаш. Это плохо? И как вообще можно видеть разное на одном полотне?» Арадия не могла поверить Фелле. «Мой отец тоже видит шабаш, и он ведун». «Рада за него». «Ведун как колдун?» «Ведуны, они ими родились, это их призвание. Он выбрал работать в лечебнице». «Работать в лечебнице, наверное, здорово». «Я точно ведунья?» — недоверчиво спросила Арадия и решила сесть за стол. «Ох, чай!» — Фелла поставила перед Арадией чашку и залила заварку кипятком. Пошел неприятный запах. «Вкуснотища!» «Ну так что, как узнать, ведунья я или нет?» — с нетерпением спросила Арадия. «Есть один способ». Фелла загадочно улыбнулась и подскочила на ноги. «Пойдем». Она схватила Арадию, не успела та и чай попробовать, и потащила за собой через французское окно на улицу. Подруги оказались на обратной стороне дома. Тут были хозяйственные постройки, конюшня и огород. «Садись!» — Фелла указала на лавку возле одного из сараев, в котором сама скрылась. Судя по звукам, на подругу упало несколько ведер и что-то высыпалось, а затем ее придавило упавшим с верхних полок мешком. «Помоги!» — просипела Фелла из-под мешка с какими-то бубликами. «Бедолага!» — кряхтела Арадия, высвобождая подругу. «Надеюсь, оно того стоило». Фелла была вся в паутине, пыли и даже зерне. В руках у нее была метла с красной соломой. Подруга протянула ее Арадии, а сама принялась отряхиваться. Девушка несколько раз неловко подмела землю, но, увидев шок в глазах Фелла, остановилась. «Ну что? Я ведунья или нет?» Подруга еще несколько секунд с недоумением глядела на Арадию, а затем заливисто рассмеялась. «Ха-ха-ха, Ари! Ха-ха-ха!» «Очень смешно, обхохочешься!» «А что еще мне с ней делать?» «Садись, ха-ха-ха, садись верхом!» «Куда?» «Вперед!» «Садиться?» «На метлу, конечно! Ха-ха-ха, Ари!» «Ты шутишь?» «Ха, очень смешно». Арадия попыталась вернуть метлу Фелли, но та замахала руками. «Ха-ха-ха, Ари, садись! Только ведуны могут летать на метлах! Ха-ха-ха!» «Да что за бред? Это только в сказках на метлах летают». Арадия зажала метлу между ног и так поскакала вперед. «Ха-ха-ха!» Фелла чуть не умерла от смеха, глядя, как Арадия с метлой между ног носится по заднему двору и что-то выкрикивает. Девушка, представив, как это выглядит со стороны, тоже закатилась смехом до слез. «Я не... Пыталась выговорить Арадия, но из-за смеха не могла закончить фразу. «Подпрыгни!» — успела посоветовать Фелла между приступами смеха. Арадия сильнее сжала метлу ногами и, приподняв один ее конец, запрыгала на месте. Само собой, безрезультатно. Девушку это забавляло, и она не прекращала прыгать, все еще заливисто смеясь. Она решила проявить инициативу и принялась подпрыгивать с разбегу. Такой неуклюжей она не была с тех пор, как впервые обула туфли на 15-сантиметровых каблуках. «Давай с лавки», — предложила Фелла, все еще посмеиваясь. Арадия залезла на лавку, присела на корточки, пытаясь как следует оттолкнуться. Но в последний момент оступилась и кубарем повалилась на землю. «Наверное, мы что-то не так делаем», — задумалась Фелла и опустилась на лавку. «Да не ведунья я!» «Что тебе еще от меня надо?» Арадия отложила метлу и села рядом с подругой. От смеха у девушки болел живот. Да еще и нога ныла, которую она подвернула. Арадия мысленно обругала Феллу. «А почему это так важно? Это плохо, что я вижу шабаш? Я не должна была его видеть?» «Но я ведь и не ведунья, это нормально?» «Может видеть шабаш не ведун?» Арадия разом озвучила все вопросы, прямо как обычно делает Фелла, и вздохнула. «Понимаешь, те, кто видит на подобных гобеленах шабаши, наиболее близки морально, астрально, духовно и тому прочее к темным силам, к повелителю ада. Единственный минус ведунов — они не могут попасть на шабаш, потому как сами борются с последствиями темных сил, то есть лечат людей». «И в чем здесь проблема?» — пожала плечами Арадия. «Да, я вижу шабаш, значит, я морально, астрально и духовно близка к темным силам. При этом я не ведунья и могу смело идти на шабаш. Хоть сейчас». «Ну, конечно! Мы пойдем на шабаш! Ты пойдешь на шабаш со мной! Ты ведь хочешь посетить самый большой шабаш в мире? Там появится сам Бельфигор, а еще будет петь коллектив «Мерзкие ведьмы», — затараторила Фелла. Выглядела она при этом как сумасшедшая. «Во время танца они будут петь голосами ада. Это просто чудесно. Я ни разу не слышала их вживую. Там будет много колдуний, известных во всем мире. И Бельфигор, мой любимый Бельфигор, мой повелитель ада». «Кто это? Повелитель ада Бельфигор?» Радия прервала мечтания Феллы о неведомом ей Бельфигоре. «А как же тот вампир?» «Ты не знаешь про повелителя ада?» Фелла так смешно это спросила, что Арадия пришла дурацкая мысль про птицу-синицу. «Он такой красивый! С ума сойти! И вечно молодой! Черные волосы, карие глаза, смуглая кожа. Он идеал, понимаешь?» «Вообще-то я имела в виду другое», — почесала висок Арадия. «Ты описала мне обычного турка, но я спросила не о внешности. Чем он занимается?» «А, он король, но только на своей территории, темной территории. На его земле находится страшная гора, известная как Глотка Орла, куда отправляют преступников. У него очень много земель и подданных. В его владениях несколько городов, хотя говорят, что там один разврат». «Понятно. Значит, он своего рода дьявол?» «Ну, что-то типа того». «А когда будет шабаш?» «Через неделю. Точнее, через две. В следующую пятницу ночью. Ты просто обязана пойти со мной». «Ну, хорошо». Ради самой не терпелось увидеть этого дьявола воочию. «Из чистого любопытства», — думала она. «Отлично. Нужно сшить тебе костюм». «Думаю, я справлюсь с этим». «Ну, смотри, у меня тетя швея. У нее свой магазин в Хэнсворге». «Я тоже умею шить». А у Люцифера была машинка. «Швонг! Да ведь это будет потрясающе!» Фелла выглядела очень уж счастливой. Даже сумасшедшее выражение ушло с ее лица. «Надеюсь, ведь я променяю целую ночь приятных сновидений на неугомонные танцы». Арадия сморщилась на последнем слове. «С вестибулярным аппаратом у меня плоховато. То и дело куда-нибудь штормит». Фелла громко рассмеялась, и Арадия даже забыла спросить, что такое швонг. Новоиспеченные подруги одновременно вспомнили простывший чай. «Арадия, мне нужно с тобой поговорить». Люцифер сидел на лавке перед домом. Девушка соскочила с лошади, Воля услужливо повел животных в стойло. «Присядь». Люцифер сдвинулся в сторону, и Арадия села рядом. «У тебя 7-й уровень», — гордо объявил он. Девушка же с трудом подавила желание сказать «я в курсе». «А это значит, что теперь ты можешь пойти учиться, быть помощницей сборщиков трав или собирать ягоды для королевства». «Небогатый выбор», — улыбнулась Арадия. После разговоров с Феллой казалось, что Люцифер говорит «ну очень медленно». «Фори получила 7-й уровень 2 года назад». И стала сборщицей ягод для королевства. У нее уже неплохой опыт в этом деле. Я в свое время работал на конюшне. Тогда был другой выбор. А вот Воли и Фиери не достигли еще и 6-го уровня. «Почему же? Плохо готовятся?» — удивилась Арадия. «Она ведь только попала в другой мир, но и то смогла достичь 7-го уровня». «Вовсе нет. У них свои причины, и я не имею ни малейшего права их переубеждать». «Так вот», — Люцифер хлопнул по скамейке ладошкой. «Что выберешь ты?» «Пойду учиться. Остальные перспективы меня не привлекают», — усмехнулась Арадия. «Но обучение платное». Люцифер внимательно посмотрел на девушку. «У меня есть деньги. И баба Зина дала мне камни для обмена», — выпалила та. «Да, это хорошо. А то, видишь ли, у нас большая семья, и денег не хватит». Люцифер тяжело вздохнул. «Обучение может быть очень дорогим». «А может и недорогим?» «Конечно, в землях энергии М много учебных заведений с разным статусом и, соответственно, разной цены. В районе Хенсворга, раз уж мы к нему относимся, находится самое известное учебное заведение — Эвгрин Ноудл. Место очень дорогое, элитное, и попасть в него — как вытащить счастливый билет. Но балаванов там оставить нужно много. Есть еще несколько заведений чуть попроще. Там дешевле учиться». Туда проще поступить, но и возможностей после них не особо. «А как можно поменять деньги? Баба Зина говорила про банк». «Завтра поедешь со мной в Хенсворк, сходишь в хранилище при банке эльфийского казначейства. Поменяешь деньги и напишешь заявление на получение единоразового пособия для впервые прибывшего из обычного мира». «А какой уровень у Фори сейчас?» — через минуту спросила Арадия. 8-й, — ответил Люцифер и ушел в дом. На следующий день Арадия поехала в Хенсворк вместе с Люцифером. И вновь он ее высадил на той самой круглой площади, заставленной телегами. Справа перед желтой башней стоит стенд с картой. Все здания там подписаны. Я буду на рынке. В этот раз Арадия чувствовала себя увереннее. Она смело зашагала к башне, не оглядываясь по сторонам. Как и сказал Люцифер, карта оказалась между башней и следующим за ней домом. «Ух ты!» — воскликнула Арадия. Действительно было чему удивиться. Хенсворк на карте представлял собой драгоценный камень с красивой огранкой. Контуры были очерчены реками, горами, дорогами и цветными домами, раскиданными между ними. Основанием камня служила огромная лечебница. К ней вели все дороги. Свое местоположение Арадия нашла чуть выше. А еще пару минут спустя наткнулась взглядом на здание «Все об образовании». «Надо бы зайти туда после хранилища», — подумала девушка, а затем обнаружила и его через пару улиц. «После розового дома налево», — вспоминала она. Арадия осмотрелась, и справа и слева были розовые дома. «Чёрт!» — выругалась девушка, но интуиция подсказывала направление. Из-за угла неожиданно выскочила свинья с диким визгом. Арадия вскрикнула от испуга, свинья припустила еще быстрее. Вслед за животным выбежал нервный мужчина в черном костюме с арканом в одной руке и ножом в другой. «Глупая туша!» — негодовал он, пытаясь догнать свинью. «Гордилась бы! Тебя съест советник из королевства! Такая честь!» Арадия же пришла в замешательство от того, что спросить дорогу, кроме как у убегающей свиньи мясника, ей не у кого. Да и те уже скрылись между домов. Как странно. Улица абсолютно пустая. Это невозможно, — сокрушалась девушка, медленно продвигаясь вперед. Из одного переулка появилась смешная старушка с тростью. «Простите, Лир!» — окликнула ее Арадия. Старушка просто расцвела. «Автографов не даю», — гордо заявила она, но все же остановилась. «Еще есть вопросы?» На старушке было необычное салатовое в розовый цветочек платье до пола. Из-под розового чепчика аккуратно свисали русые кудряшки. В правой руке у нее была красивейшая резная трость, в левой — что-то похожее на авоську. «Вы не подскажете, как мне пройти к хранилищу?» Арадия удивилась и полному макияжу на старушке. «Тебе повезло!» Она внимательно осмотрела девушку с ног до головы, закивала и улыбнулась. «А, вероятно, вы правы», — Арадия подавила приступ смеха. «Ну так вы мне подскажете?» «Арадия Нэшка, преемница Люцифера, моего давнего знакомого. Он у меня на хорошем счету». Старушка осталась довольна произведенным на девушку впечатлением. Как она узнала? Арадия раскрыла рот от удивления. «Я живу прямо перед хранилищем. И возьми мою сумку». Старушка передала авоську девушке и достаточно быстро зашагала вдоль улицы. Арадия устремилась за ней. «В сумке не больше килограмма», — с возмущением подумала она, стараясь же при этом беззаботно улыбаться. «Я вывихнула руку. Даже малейшая нагрузка доставляет боль». Старушка явно была не из простых. Она знала все обо всем и обо всех. Она и мысли читает, Арадия покраснела. Лишь бы она этого не заметила. Интересно было бы узнать, кто она такая. «Мое имя — Кьяра Бейлис, преподаватель в Эвгрин-Ноудле, кафедра расследований». «Теперь все ясно», — улыбнулась Арадия и почувствовала облегчение. «Очень приятно. Вы преподаватель в Эвгрин-Ноудле. Я бы хотела пойти туда учиться». «Обучающее заведение, лучшее в Хэнсварге. Туда просто так не попасть. Нужны либо связи, либо мозги, либо заслуги перед королевством. Какой у тебя уровень?» 7-й. «Значит, остаются связи и заслуги». Старушка рассуждала достаточно заинтересованно. «Насколько мне известно, у Люцифера раньше были связи в королевстве, еще до правления эльфов. Вот Морган мог бы помочь. Его сестра вышла за эльфа Ридика, а тот, в свою очередь, является сыном младшего советника при королевстве. Понятно?» «Что понятно?» «То, что если захочешь там учиться, то тебе нужно обратиться к Моргану. Люцифер сможет с ним договориться, я уверена». «Отлично, здорово!» — растерялась Арадия. «Спасибо!» «А вот и хранилище!» Кьяра указала на огромное здание из черного мрамора. Перед входом сидели два мраморных кабана. «Давай мне сумку и до встречи». «До свидания, Лир Кьяра, спасибо!» Арадия вернула старушке сумку и направилась к хранилищу через довольно широкую дорогу. Здание было необычайно красиво и огромных размеров. Арадия с жадностью разглядывала его, даже не удосужившись посмотреть по сторонам. Как вдруг... «А-а-а!» — только и успела выкрикнуть девушка. Повозка, запряженная черным конем, остановилась прямо перед ее носом. С повозки спрыгнул парень, на вид немногим старше Арадии. Его лицо показалось ей знакомым. «Все в порядке, Лир?» — выглядел он взволнованным. «Встречный вопрос», — выдохнула Арадия и немного отшатнулась. Теперь она смогла как следует рассмотреть парня. Шикарный черный костюм, сидевший идеально, вероятно, сшитый на заказ. Блестящие туфли с острыми носами и резкий контраст — светлые взлохмаченные волосы и ярко-синие глаза. «Ох», — вздохнула Арадия, — «настолько он был красив». Девушка невольно выдала свои чувства румянцам. Парень лишь удивленно поднял брови и немного высокомерно осмотрел Арадию с ног до головы. «Какой красивый!» — все же выпалила Арадия. В нем чувствовалась загадка. «И необычный?» «А, парень расслабился. Ясно». Он рассмеялся и, взяв лошадей за поводья, повел к хранилищу. «Что ясно?» — не поняла Арадия и тоже медленно отошла с дороги. «Ты впервые увидела вампира?» Он снова засмеялся, но, несмотря на то, что его смех был немного похож на кашель, девушка трепетала. «Вампира? Ты вампир?» Арадия резко вспомнила картинку, которую показывала Фелла. «Ты из Блэков?» На молодого вампира это произвело впечатление. Он самодовольно улыбался и впился глазами в Арадию. «Бабник», — сразу определила девушка. «Тебе нужно в хранилище?» — учтиво спросил он. «Могу тебя сопровождать». «О, было бы здорово. А можно узнать твое имя?» Арадия подождала, пока вампир привяжет коня и подойдет к ней. «Мэрден Блэк». Он обнажил белоснежные зубы в легкой ухмылке. «А, да», — понимающе закивала Арадия, вспомнив, наконец, это имя и тот трепет, с каким его произносила Фелла. Мэрден открыл дверь и пропустил Арадию вперед. Внутри, как и снаружи, хранилище было сплошь из мрамора. Только пол из зеленого, а стены и арочный потолок из белого. «Шикарно», — оценила девушка. Мэрден лишь снова ухмыльнулся. «Что именно тебя интересует?» — спросил он, останавливая Арадию посреди холла. «Мне нужно обменять камни на балаваны», — спокойно ответила девушка. «Это туда». Вампир указал на широкий коридор и, приобняв спутницу за талию, повел в нужном направлении. Вдруг из коридора выскочила женщина и, округлив рот и подняв брови, уставилась сначала на Мэрдена, затем на Арадию, но тут же опомнилась и быстро зашагала на выход. «Странное», — прошептала Арадия, размышляя, кто именно заинтересовал женщину больше, она или Мэрден. «Вот свободная кабинка», — вампир подвел девушку, а сам отстранился. Арадия вопросительно взглянула на Мэрдена. «Это личное, полагаю», — быстро отозвался он и томно взглянул девушке в глаза. «Если ты не хочешь, чтобы кто-либо знал, сколько у тебя средств». Арадия с легкой улыбкой кивнула. Она даже почувствовала себя неловко. Вдруг у нее окажется мало денег после обмена, и это отпугнет вампира. Кабинка оказалась довольно маленькой, буквально метр на метр. В одной стене было окно. Перед ним два высоких барных стула и еще два таких же у другой стены. Девушка села перед окном. С другой стороны окна никого не было, и, видимо, на этот случай на стойке находился звонок. Пришлось им воспользоваться. И тут же откуда-то вышла женщина, худая, с массивной челюстью и огромной копной кудрявых черных волос. Выглядела она при этом достаточно приветливо. «Здравствуйте, хотите сделать вклад или произвести обмен?» «Мне нужно поменять камни, драгоценные камни на балаваны». «Хорошо. Можете выложить на это основание». Женщина просунула в отверстие над столом деревянную плоскую тарелку с бархатом внутри. Арадия достала кожаный футляр, который дала ей баба Зина, и впервые его открыла. Он был полон камней разных цветов. Они так ярко переливались, что девушка засмотрелась. Женщине потребовалось не менее получаса, чтобы оценить все камни. «Простите, Лер, но хранилище не может выдать вам такую большую сумму разом. Не желаете ли сделать вклад?» «Да, конечно», — согласилась Арадия. «Тогда наличными я возьму совсем немного». «Хорошо». Женщина была теперь чересчур уж вежлива с Арадией. «Сколько хотите?» «Я даже не знаю, сколько нужно», — усмехнулась Арадия. «Сколько нужно на достойную жизнь на месяц?» «Полагаю, 15 золотых и 30 серебряных будет достаточно», — улыбнулась в ответ женщина. «Вы в любое время можете снять необходимую сумму». «А сколько всего у меня будет на вкладе?» 20 000 золотых и 300 серебряных, без тех, что я вам назвала». «Вау!» — выдохнула Арадия. «Да я завидная невеста». «Да», — улыбнулась женщина, — «это так». Арадия сползла со стула, чтобы уйти. Женщина несколько раз пожелала удачи, да так и осталась стоять. «Мерден», — начала уклончиво Арадия, как только вышла из кабинета, — «ты случайно не знаешь, как можно поступить в Эвгари Ноудл?» «Я скоро иду на первый курс». «Ты тоже хочешь там учиться?» Мерден выпятил грудь и даже при экстремальной худобе стал выглядеть еще привлекательнее. «Ну да. Другие варианты при моем уровне, думаю, рассматривать даже не стоит», — наигранно вздохнула Арадия. «У меня 6-й уровень, и дядя зачислил меня на свою кафедру». Мердену важно было это сказать. «Как же, все самое лучшее». «Здорово. Вот бы мне такого дядю», — мечтательно произнесла Арадия, когда они вышли из хранилища на улицу. «Я могу поговорить насчет тебя». Вампир приблизился к девушке почти вплотную. Он был выше Арадии на полголовы. Девушка почувствовала его теплое дыхание у себя на шее. По коже пробежали мурашки. Арадия чувствовала, как он вдыхает запах ее волос. Ей было очень приятно. Арадия ловила себя на мысли, что не может от него оторваться. Мерден будто источал феромоны, сводившие девушку с ума. Она и сама не заметила, как наклонилась к нему, мгновенно почувствовав тепло его тела. «Боже мой!» — Арадия взяла себя в руки и отшатнулась. «Что?» — Мерден самодовольно рассмеялся. «Я подвезу. Куда тебе нужно?» Они вместе спустились к повозке. Только теперь девушка ее рассмотрела. Черная, лакированная, с замысловатой гравировкой и золотыми каемками. «Мне нужно на рынок». Вампир помог ей забраться. Сам же он отвязал коня и сел на место кучера. «Честно говоря, не вижу в тебе ничего вампирского», — улыбнулась Арадия, когда повозка тронулась. «А, эти книжки обычного мира имеешь в виду?» — усмехнулся он. «Что там? Боятся солнечного света, холодные, не дышат и убивают людей?» «Ну, как-то так, да», — рассмеялась девушка. «Сказки», — лишь ответил вампир. Возле рынка Мерден помог Арадии спуститься. Затем томно взглянул ей в глаза, вытащил из кармана и протянул черную визитку. «Это мой адрес. Напиши мне». Вампир нежно поцеловал Арадии руку, отчего у нее пробежали мурашки. «С удовольствием», — только и выдохнула девушка. Мерден просиял. Он лихо вскочил в повозку и рванул с места. Реакция прохожих была разной. Кто-то недовольно цокал языком, молоденькие девушки завороженно вздыхали, кто-то бронился. Арадия же, окрыленная, полетела к Люциферу. Сегодня на рынке было не так людно, поэтому она быстро его нашла. Мужчина уже освободился. «Арадия, поднимись сюда», — попросил ее Люцифер из торгового окна. Девушка залезла внутрь и осмотрелась. В прошлый раз она сразу прыгнула в гамак и не рассматривала убранство телеги. По всем стенам висели полки с разными необычными вещицами, стояли коробки, шкатулки, висели ожерелья, клыки и прочие странности. «Сейчас подойдет Морган, мой старый друг. Я ему обещал одну вещь, и не могу ее нигде найти. Помоги мне». Люцифер выглядел озабоченным и напуганным. «Эта вещь стоит 5 золотых, почти месячный заработок». Он усмехнулся и почесал наморщенный лоб. «Если мы не найдем его...» «А что хоть искать-то?» — беспокойно спросила Арадия. «Кожаный шнурок. Треугольник из ослиной шкуры. По краям клыки крокодила». «Если он так дорог, значит, скорее всего, спрятан в надежном месте», — размышляла Арадия и случайно вспомнила Кьяру Бейлис. Ей стало смешно, но она продолжила. «Где ты хранишь деньги?» Люцифер дрожащими руками открыл деревянную резную шкатулку. «Он здесь». «Люцифер!» — воскликнул кто-то прямо под окном телеги. «Морган!» — мужчина крепко сжал амулет и отправился на улицу. «Ты просто молодец! Я очень доволен твоей работой. Ты меня спас». «Та пустяки! Ради друга хоть на страшную гору!» Мужчины смеялись, а Арадия вспомнила, что хотела купить кожу для костюма, ведь скоро шабаш. Она вылезла из телеги и оказалась прямо перед Люцифером и его другом Морганом. «Лир, так прекрасно!» — воскликнул Морган. «Почему ты скрывал такую красоту, а?» «Здравствуйте, дир Морган, я Арадия». Она решила сама представиться, дабы сэкономить время. «Прекрасно, прекрасно!» «А чем вы занимаетесь, юная Лир?» Морган был неприятен. «Собираюсь в Эвгрин Ноудл», — ответила девушка и поспешила спросить у Люцифера. «А где здесь лавка с тканями?» «А вон, через ряд, цветной шатер». Люцифер указал в сторону, и Арадия поспешила удалиться. Когда девушка заскочила в шатер, у нее заребило в глазах от изобилия тканей и цветов. «Здраво, Лир!» — воскликнула худенькая, темноволосая женщина. «Ой, здравствуйте!» — Радия сначала ее и не заметила среди тканей. Продавщица была в пестром платье и сливалась с окружением. «Что вас интересует? Я вам помогу», — учтиво заверила женщина. «Атлас, шелк, бархат, твид, хлопок. Снова появилась в продаже змеиная кожа. Вот-вот, мне нужна кожа, черная, мягкая кожа». Когда Радия вернулась к Люциферу, он уже готовил лошадей. «А где были лошади все это время? Я даже не заметила их отсутствие». Арадия не успевала интересоваться всем сразу. Внимание ее быстро переключалось с одного на другое. «Все лошади ждут в стойле за рынком», — не глядя указал мужчина большим пальцем за спину. «Утром все приезжают, ставят телеги и лавки и уводят лошадей. А когда пора уезжать, забирают». Как только телега выехала за пределы Хенсворга, Люцифер завел разговор. «Арадия», — начал был он, но запнулся. Девушка молча уставилась на него, подкралось неприятное чувство. «Дружить с вампирами нельзя». Брови Арадии полезли наверх. Девушка еле сдержала улыбку. «Неужели?» — спокойно спросила она. «Ну, то есть можно, но не со всеми». Люцифер не мог подобрать слова, и Арадию это забавляло. Она-то поняла, что он имел в виду. «А что с ним не так?» — прямо спросила девушка. «С кем не так?» «С вампиром. Что с ним не так? Почему я не должна с ним общаться?» «Они коварны. буркнул себе под нос Люцифер и насупился. «Того и гляди, набросится на твою шею!» Арадия не смогла больше сдерживать улыбку. «Он поможет мне поступить в Эвгрин Ноудл. Я не могу разбрасываться такими знакомствами». Девушка говорила спокойно. Правда была на ее стороне. «Я сам займусь этим вопросом. Я уже попросил Моргана выбить для тебя место». «Отлично», — прошептала Арадия. «Так что никаких вампиров», — сделал последнюю попытку Люцифер. Приехав домой, Арадия сразу принялась снимать с себя мерки и рисовать модель будущего костюма для шабаша. Она очень хорошо запомнила костюм колдуньи с гобелена и теперь пыталась изобразить что-то подобное. Вечером начался дождь, и он не кончался 3 дня. В доме было прохладно, и каждый вечер Арадия разжигала печь в своей комнате. За эти дни она успела сшить шорты и выкроить топ. А еще прочитать сборник стихов некоего Сизина Графа. Стихи были в основном о смерти и любви. Один из них понравился Арадии больше всего. «Я вампир, ты дева. Все против нас с тобой. Но я влюблен, о королева. Любовь дарована судьбой. Не кровь нужна мне этой девы. Не кровь, а чистая любовь». К счастью, Люцифер не знал ничего об этом и даже не догадывался, почему Арадия уже 2-й день ходит с глупой улыбкой и что-то бубнит себе под нос. Дожди закончились так же неожиданно, как и начались. На радостях Арадия с утра пораньше схватила новую книгу, стакан чая и заняла лавку перед домом. Через 2 часа Фори отправилась по ягоды. У нее был свой, очень странный график. А еще 20 минут Воли и Фиери оседлали лошадей и куда-то умчались. Желания возвращаться в дом у Арадии не было, и она блаженно растянулась на лавке, пытаясь загорать. Девушка закрыла глаза. А когда вдруг открыла, то поняла, что уснула, да так сладко, что из открытого рта на скамейку натекли слюнки. Наспех вытерев рот, Арадия подскочила и всмотрелась в подъездную дорожку. Сквозь деревья виднелся силуэт на лошади, и девушка решила посмотреть, кто это. На красивом белом коне подъезжал парень 25 лет. Он остановился недалеко от дома, спрыгнул на землю и направился прямо к Арадии. У парня была необычная внешность. Красивый прямой нос, правильные черты лица, чуть пухлые губы, темные глаза, но белые волосы. Одет он был в светлые штаны и рубашку. Через пояс висела большая кожаная сумка. «Нешка?» — с недоверием спросил он. Было видно, что он рассчитывает услышать «нет». «Да», — ответила Арадия и не смогла сдержать зевок. «О, Лир, преемница Люцифера, я совсем забыл!» Парень тут же расцвел и сунул руку в сумку. «А у меня для вас письма, как и всегда. Я как почтальон, понимаете?» «Что ж тут непонятного?» — пожала плечами Арадия. «Сегодня аж 9 штук!» — воскликнул почтальон и передал девушке конверты разных цветов и размеров. «Спасибо!» — Арадия взяла письма и принялась просматривать, кому какое предназначалось. «Меня зовут Эшен Роун», — слегка поклонился парень. «Очень приятно. Меня, Арадия». Ей уже не терпелось уйти в дом, но этот парень цеплялся за любое слово. «О, Лир! Красивое имя!» Вероятно, это был лучший комплимент, на который он был способен. И ждал парень, разумеется, положительной реакции, как минимум. «Да, я тоже так считаю. До свидания». Арадия захлопнула дверь прямо перед носом почтальона и, наконец, смогла прочитать, кому предназначались письма. 2 из них были адресованы Фори. Один конверт голубой, другой белый. 4 Люциферу, желтый, синий и 2 бежевых с пломбами. 1 белое Зину и 2 последних ей, Арадии. Девушка положила ненужные ей письма на стол в холле, а со своими конвертами закрылась в комнате. Один был светло-зеленый, другой голубой, как у Фори. Светло-зеленая оказалась от Феллы. «Ари, у меня хорошие новости. Я достала для нас 2 черные порфиры, почти новые. Это было несложно, но отдала я за них почти 40 медных. Безумно дорого. В прошлом году порфиру можно было купить за пятак. А в этом, видимо, из-за такого масштабного шабаша все распроданы. Приходится покупать с рук, и каждый пытается поиметь выгоду. Теперь нужно еще сплести обувь, точнее, огненные лапти. Но это мы сделаем непосредственно в пятницу днем, чтобы они не засохли. Кстати, я узнала у отца, что он будет на дежурстве с пятницы на субботу, поэтому Люциферу можешь сказать, что будешь у меня ночевать. В эту пятницу я собираюсь в Хэнсварк, к бабушке. Я не видела ее больше месяца. Можем встретиться по дороге, точнее, на развилке на Хэнсварк, в 9:30. Жду тебя не больше 10 минут. До встречи. Фелла И. «Да, я поеду», — подумала Арадия и распечатала второе письмо. «Мердон!» — радостно воскликнула она и тут же рассмеялась. Дрожащими руками Арадия вскрыла голубой конверт. «Найти тебя оказалось очень непросто. Я не ожидал, что ты окажешься Нэшка. Я уезжаю на неделю к родственникам, а когда вернусь, хочу пригласить тебя в ресторан «Голубая кровь». Там бывает только элита. Думаю, тебе понравится. У меня есть для тебя сюрприз. Полагаю, твоя благодарность будет безгранична. 2 пятница, 5 часов вечера. Можешь быть с подругой. С нами будет мой брат. До встречи, дорогая Лир. Мердон Блэк». «Круто!» — Арадия завалилась на кровать и обхватила подушку. «Круто! Круто! Круто!» Но ликовала она недолго. Девушка вдруг вспомнила, что Фори тоже получила конверт такого же цвета. Неужели от Мердона? Арадия подскочила, как ужаленная, и полетела в холл, сразу к столику, где оставила конверты. Там было пусто.